Глава 55. «Слушай, а что все-таки за непонятная ситуация с Ритой была?» «Что именно тебе непонятно?» «Я после такой некрасивой истории, что была у нас, если бы завел постоянную девушку, то семье ее ни за что бы не показывал. Берег бы, словно дракон, свое сокровище. Ты же действовал наоборот. Сначала мне все уши прожужжал про милую неприступную гордую уборщицу, отказавшуюся у тебя работать. Не веришь, что ты не смог бы уговорить ее сам? Ты буквально спровоцировал меня, чтобы я тебя ею обеспечил. Я уже с первого знакомства впечатлился. Она на меня вообще никак не реагировала. Хотя противоположный пол обычно только так клюет. Убиралась, сделала вид, что меня нет. Я быстро понял, что она из тех, которые гордые недотроги. Даже связываться не стала, уламывать. Кинул чашку на пол. Грубо потребовал все убрать. Она не стала, ну а дальше по своим каналам надавил, чтобы ее уволили. О, Рита мне не говорила, как именно пришла к тому, чтобы согласиться у меня работать. Понятно, почему она такая злая и категоричная всегда в твою сторону. Надо же. Не наябедничала. Хмыкнул Богдан. С Ритой все было, скажем так, она мне действительно с первого взгляда понравилась. Как я тебе и говорил, она очень милая, добрая, честная, открытая девочка. Улыбчивая, смешливая, светлая. Трудолюбивая, умная. Ну, хватит, хватит. Я знаком с Ритой. Ты на нее сразу запал. Дальше-то что? Она мне понравилась, но ты ведь знаешь, что у меня не было намерения заводить серьезные отношения. А завлекать ее на один раз не позволила совесть. Решил не трогать. У нас с тобой все же один вкус на девушек. Я знал, что ты на нее западешь, и решил, что почему бы и нет, что, возможно, именно Рита в итоге помогла бы тебе разорвать болезненные отношения с Юлей, поэтому не препятствовал вашему общению. Но ты постоянно ей только грубил и провоцировал. Хотя при желании легко смог бы очаровать. Я не понимал, что с тобой такое, почему ты так себя ведешь, хотя она тебя, очевидно, зацепила. Теперь понимаю. Ты не хотел портить ей жизнь, верно? Да, зачем кому-то вообще иметь со мной серьезные отношения? Девушки хотят настоящую семью с детьми. Я еще и пытался тебя расшевелить на ревность и активные действия. У тебя-то еще не все потеряно. Вроде получилось, да? Ты знаешь, да. Чем больше общался с Ритой, тем больше понимал, что не готов ее никому отдавать. Ха-ха. То есть мы все же желали друг другу добра и хороших девушек. Богдан прищурился и отпил своего бокала. Марк, но почему все-таки ее ты решил выцепить для этого? Неужели не нашлось девушек, которые тебе понравились, но были бы презентабельнее? Модели, актрисы, бизнес-леди. Именно поэтому. Ты всегда очень пренебрежительно отзывался о людях, работающих в обслуживающем персонале. Мне показалось забавным, если ты увлечешься неожиданно феей чистоты. «Ах ты, гаденыш!» — весело хохотнул Богдан. «У тебя все получилось. Но зачем ты матери Риту показал?» Это была последняя попытка. Вот уж кто мог помочь ускорить события и подтолкнуть тебя в нужном направлении. Мама тоже за тебя беспокоилась, но оказалось, что все наоборот. Фактически Рита прошла испытание моей же семьей и сделала свой выбор. Не представляешь, как мне было приятно. Богдан, но что все-таки с Юлей? Отсутствие детей не повод разрывать отношения. Вы ведь столько вместе прожили. Мы еще интересами разошлись. Наверное, мне все же действительно нужен кто-то такой же домашний, уютный, как Рита. Юля тоже за эти годы очерствела, озлобилась. Постоянно мной манипулировала на почве отсутствия детей и того, как она меня спасает, выгораживая перед семьей. Стала позволять себе многое из того, что прощать по-хорошему уже было нельзя. Последний год наши отношения стали уже почти официально свободными. Я не разводился только в надежде, что она, может, на курорте от кого-то все-таки залетит, и мы предъявим-таки родителям внука, но что-то не срослось. Чокнули с Богданом еще раз. Спустя час я посадила его в такси. Он сопротивлялся, хотел продолжать банкет, на ногах стоял неуверенно. Посидел бы дольше, мне пришлось бы его тащить, а потом лично везти до дома. Вновь возвращаясь в клуб. Хочется отсюда поскорее уехать, но пока не выйдет. Нужно, чтобы хоть один из собственников участвовал в мероприятии. Думаю, еще час присутствия будет достаточно. Вернулся обратно к бару, заказал кофе покрепче. Когда передо мной поставили чашку, рядом раздался нежный женский голосок. «Можно с тобой посижу?» Поворачиваясь к Юле. Волосы растрепаны, тушь под глазами растеклась. Платье снизу подозрительно смято и испачкано. Когда-то ясные голубые глаза, сейчас мутные, взгляд бегает с предмета на предмет. Юлю я упустил. Где она была, пока мы с Богданом разговаривали? Кажется, ушла в туалет. Для чего тебе со мной сидеть? Хочу поговорить. Юля тяжело оседает на стул рядом. Эй, бармен, мне тоже кофе сделай. Хочу тебе кое в чем признаться, Марк. Произнесла Юля доверительно и придвинулась ко мне ближе. Рита. Странно, уже за полночь, а Марк все не едет. И телефон его недоступен. Ждала до последнего, но потом все же легла спать. Но проснулась ни свет ни заря и помчалась домой. К Марку. Вдруг что-то случилось. Не просто так, ведь у мужа телефон не работает. Открыв дверь своим ключом, сразу выдохнула. Его обувь валяется в коридоре, значит, он дома, все в порядке. Но в следующее мгновение напряглась, увидев, что дальше по коридору валяется женская обувь. Одна туфелька, причем не моя. Я могла бы забыть фасон, но размер точно не перепутаешь. У меня маленькая ступня, а в этой туфельке утону. С очень нехорошим предчувствием иду дальше. Ощутила вдруг себя глупой героиней ужастика, которая сама же идет навстречу своему кошмару. На ватных ногах медленно поднимаюсь в нашу с Марком спальню, открываю дверь и... С трудом подавила рвущееся из груди рыдание. На скрип двери тут же подняла голову Юля, сфокусировала взгляд на мне, насмешливо улыбнулась и потянулась. Встает с кровати Юля полностью голая, но сразу берет одеяло и накидывает себе на плечи. Марк на эти шевеления лишь приоткрыл глаза, окинул комнату мутным взглядом, остановил его на мне, нахмурился, а затем просто взял и отвернулся, кажется, решив дальше спать. «Ой, не буди его, устал, бедный», — насмешливо говорит Юля, проходя мимо меня. «Полночи кутили, ну а вторую половину, думаю, ты сама понимаешь, чем занимались». «Да, в постели Марик, конечно, не орел. Не то что Бодик. Слушай, а где тут душ?» «Почему?» — сглотнула. Слова даются мне с трудом. «Почему вы...» «Переспали? Не переживай, у меня это разовая акция. Считай это семейной поддержкой. Это мой последний шанс вернуть Бодика. Если я забеременею от Марика, Боди меня не оставит. Они ведь братья, считай, почти его ребенок. Да и мне приятно иметь ребенка от гения из семьи с хорошей породой и финансовым состоянием». «Что касается Марика, наверное, он ко мне все же не остыл. Любил все эти годы. Бедный. На самом деле мне его жалко, но я его не люблю. В сравнении с Боди он ни о чем. Ботан. С ним всегда было жутко скучно. Шахматы, музеи, какие-то непонятные слишком высокоинтеллектуальные выставки. Правильный, послушный мамочкин сынок. Но зато передо мной стелился. Исполнял любой каприз. Вот и сейчас исполнил. Ха. Ты его сильно не ругай». «Где ванная-то? Чего молчишь?» «Ладно, я сама найду. Ты там прибери еще за нами. Бодик упоминал, что ты уборщицей работаешь». «Сама она найдет». Вальяжно так идет, словно королева мира. Обрела фекалиями всех и вся, идет довольная. Не знаю, что нашло на меня в тот момент. Глаза словно закрыла алая пелена. Подлетела к Юле. И даром, что она та еще высокая оглобля, схватила за волосы и потащила на выход. Как она орала! Какие слова подбирала! Но ничего сделать не смогла. Я перла мощно и словно танк, одеяло потерялось где-то по пути. Юля пуля вылетела за дверь от моего простого пролетарского пенделя. Дверь закрылась на замок. Юля бьется в дверь, трезвонит. Я быстро поднялась наверх, схватила все, что нашла из чужих женских вещей, сумочку, спустилась вниз, на секунду открыла дверь, выбросила вещи и тут же снова закрылась. Вновь стало тихо. Вернулась к Марку. Ну и амбре в комнате. От Марка разит крепкими напитками за версту, при этом он спит как ангел. Удивительно, что даже не проснулся от шума. Душа требует скандала с битьем посуды и мебели. Тормошу Марка, а он что-то бурчит и отмахивается от меня. Вот оно, значит, как. А может, и правду говорил Богдан про Турцию и доброго безотказного Марка? Может, супруг мой и не помнил ничего наутро, потому что мнил себя невинным, словно младенец? Пусть спит. Не будет мешать собираться. Вышла из комнаты, сделала несколько шагов. Я села на пол, обхватила руками голову, Внутри меня словно потухло маленькое солнце. И это, оказывается, очень и очень больно.